Огромный жирный мужик баюкал свои причиндалы, которые больше никогда не сможет засовывать в маленьких мальчиков. На всякий случай, вдруг там у тебя что-то уцелело. Ботинок врезается ровно в цель, а педофил-насильник вырубается от накатившей боли. Сраные работорговцы. Хотел сплюнуть, а лучше проблеваться, напиться до беспамятства и забыть все, что мне показывал Стейси. Но впереди была еще целая гора работы. Мои глаза удовлетворительно прошлись по квартире, воскрешая в памяти события последних нескольких минут. Сломанная мебель, выстрелы от пуль, поломанные тела и стонущие ублюдки. Всего за несколько мгновений жилое помещение превратилось в руины, заваленные грязью, обломками и заляпанные кровью. Снаружи послышались сирены. Джордж, как всегда, приходит с точностью до минуты, а значит и мне пора сваливать. Дрянная мелодия мобильного телефона застала меня врасплох. Стоя на крыше здания, потягивая сигаретку, я разглядывал, как полицейские пакуют несопротивляющихся преступников, порой попинывая самых живучих ублюдков. Даже они, бывалые служители закона, видевшие целые горы дерьма в своей жизни, не остались равнодушными, после того, как мы накрыли один из складов, где простаивал товар работорговцев. Их всех ждет незавидная участь. Обозленные полицейские отлично постарались и даже связи в высоких кругах города не смогут вытащить ублюдков из тюрьмы в ближайшие годы. А там, кто знает, тюрьма место опасное, мало ли что может случиться, особенно если охрана замотивирована. Алло, спускайся ко мне, есть разговор. Это было неожиданно. Джордж редко общается со мной напрямую, особенно после получения телефона для связи. Старый коп предпочитает анонимность в работе, хотя, как я понял, все, кому не лень, в участке уже знают о нашем сотрудничестве. Нельзя утаить подобную тайну, да и не пытались мы особо. Одно дело, пара совпадений, а другое, когда полиция уже готова к выезду и ждет только первого сигнала, чтобы вывернуть из-за угла и ворваться в дом, полный обезвреженных преступников с кучей улик. Не заставляя Стейси ждать, спускаюсь на тросик к нужному окну, где меня уже ожидает капитан и парочка офицеров, что с интересом разглядывали мой прикид. Классическая парочка работяг Бобби. Старый и бывалый, скорее всего, друг Джорджа и доверенное лицо. А вместе с ним молодой напарник, идеалист, подающий надежды. Клише, как оно есть. Господа, давай без прелюдий. Рашах, это сержант Марк Донован и офицер Карл Брейди. Порой будут помогать тебе или оповещать через звонки. Я им доверяю, так что можешь не волноваться. Понятливо кинув, протягиваю копам руку, которую они пожимают с легкой настороженностью, что не мудрено. Я бы тоже не хотел ручкаться с парнем, в одиночку раскидавшим вооруженную банду, заодно переломавшим им все кости. Сержант, вы вроде вызывались самолично обучить нашего таинственного друга паре премудростей. Отвернувшись от нас к окну, Джордж подавил легкую улыбку. Прошу, он готов учиться. Я, да, сэр, вас понял. Ну, пойдем что ли, объясню. Отправив Стейси мстительный взгляд, обещающий кары небесные, Донован поманил меня за собой. Пошли, парень, расскажу, что да как, чтобы больше не следил столько, да и так по мелочи. Его воодушевленный напарник оставался молчаливым, продолжая одаривать меня взглядами молодой фанатки. Ему бы только ручки к груди прижать и будет настоящий глава фан-клуба из аниме. А дальше была настоящая лекция от недовольного старого копа, рассказывающего мне, что я делаю не так и почему. Словно снова с батей попал в гараж, где все мои действия – это херня полнейшая, а сейчас, сынок, я тебя научу, как нужно делать правильно. Мне говорили, где я наследил, что стоило трогать и доставать на обозрение, а что наоборот, лучше оставить на месте или провести небольшой след, а там уже полиция сама все найдет. Попрекали насчет разрушения и излишней жестокости, хотя и без особого огонька, скорее так, для галочки. Почти целый час сержант Донован и его помощник ходили вместе со мной по квартире, подмечая мелкие детали, которым учат в специальных школах и академиях, но оставшихся для меня тайной. Даже банальный совет проверять пыль на полках, шкафах или под предметами мебели. На мой справедливый ответ, что мне не до того и я работаю в полумраке, был вежливо послан нахуй, с уточнением. Раз уж хочешь помогать полиции и отстаивать закон, то делай все правильно. КХМ, да. Ну, насколько это возможно, да. В конце несчастный Марк Донован смешался, ведь даже сквозь маску мужик почувствовал мой скептичный взгляд. Для начала хватит, и так чувствую, что загрузил тебя по полной. Это полезная информация, я ее учту, надеюсь. То есть, хорошо, если так, почесав затылок, сержант переглянулся с напарником и, скомканно попрощавшись, с разрешения притихшего Стейси покинул нашу компанию. Пойдем мы, да, поедим. Капитан, тебе чего-нибудь взять? То есть вам? Нет, спасибо, Марк, я дома поем. Понял, понял, мда, ага, ну, мы пошли. До встречи, Рашах. Кивнув головой на прощание, встаю рядом с Джорджем, разглядывая ночные улицы. Спасибо, да ни за что, мне это тоже выгодно. Да, этот урок позволит мне стать лучше и нести правосудие в самые темные уголки Нью-Йорка. Спрятав руки в карманы, скашиваю взгляд на капитана. Скоро мы очистим этот город и справедливость вернется на эти залитые кровью улицы. Но, встретившись взглядами со Стейси, я не увидел там понимания или согласия. Мужчина стоял разинув рот, грозя потерять сигарету. Чичева, ты о чем вообще? О справедливости? Не знаю, что сдержать было сложнее. Мое смущение или смех от выражения лица Джорджа. Скоро мы... Нет, нет, это я понял. Наверное, мы воплощение закона, капитан Стейси. Каждый раз я стараюсь напоминать себе об этом. Зачем ты это делаешь? Справившись с эмоциями, Джордж тыкнул в меня сигаретой. Что? Ну, вот это вот. Что? Что? Прикрываешься шляпой и говоришь пафосные фразы? Это. Только не надо снова о справедливости. Меня и в первые разы это смущало, но ты с каждым разом становишься все страннее. Как-то неловко выходит. Я хотел сказать пару пафосных фраз и свалить в туман, но, видимо, Стейси пробрала на поболтать. Мне пора, Нью-Йорк еще нуждается во мне. Вот, вот я о чем. Ты хоть представляешь, как тяжело оставаться серьезным, когда ты раскидываешься этими фразочками налево и направо? Видимо, у капитана наболело. Хотя, я бы не сказал, что часто при нем говорил в своем геройском амплуа. Скорее, у нас были куда более деловые разговоры. Хорошо, хоть при моих парнях молчал, а то бы я потом от стыда сгорел, когда говорил о сотрудничестве с тобой. Я, пожалуй, пойду. Ага, иди, иди. А то от чувства испанского стыда всю улицу накрыло. Обернувшись напоследок, я не глядя выстрелил в крышу соседнего здания крюком. Придерживая шляпу кончиками пальцев, наклоняю голову в бок, одаривая Джорджа еще одной фразочкой. Город ждет моей помощи. До встречи, капитан Стейси. Ворчание, ругань и мат полицейского я уже не слышал. Потоки воздуха забивали уши, мешая разобрать всю ту прекрасную гамму, вываливаемую мне вслед. Прошло 3 дня с выставки в Оскарпе, не считая нашего происшествия и прочих мелких проблем, связанных с организацией столь масштабного мероприятия. Все прошло на ура. Сейчас рейтинг Оскарпе самого Нормана скакнул до небес. Его звали на шоу, ставили с ним рекламу и постоянно упоминали при любом удобном случае, стараясь подмазаться к главному светилу науки города. Конечно же, все дело бы в рейтингах, деньгах и голосах, но оттого успех старшего Осборна не становился меньше, скорее наоборот. Подогреваемый слухами и частыми интервью, он уверенно рвался вперед, замахиваясь на нечто большее, чем простой глава компании. Но меня это мало волновало, как и прочие новости, что обильно вливали в уши с экранов телевизоров, компьютеров и телефонов. Гвен не выходила на связь. Наш единственный созвон окончился неловкой тишиной, пока девушка приходила в себя, и я решил оставить ее в покое. С тех пор она больше не отвечала мне. Единственное, что я узнал, это то, что она в порядке, но дальше пустота. Было очевидно, что это связано с укусом паука, но как подступиться к подобному разговору я не знал, а она и не хотела его начинать. С Питом творилось то же самое. 2 дня после происшествия он приходил в себя, посылая в мою сторону раздраженные взгляды, а потом просто отдалился, намеренно избегая нашей компании. Даже рыжая красотка не смогла вытянуть из молчаливого парня хоть кроху информации. С этим нужно было что-то делать. Помочь моим друзьям разобраться с новыми возможностями. Дверной звон оторвал меня от размышлений. В развалочку, опираясь о стену, почесывая живот, я добрался до входной двери, когда нетерпеливый посетитель позвонил еще раз. «Да иду я, иду. Черт бы вас побрал, кто вообще приходит в дом к честным людям в такое время?» Пит, за дверью стоял мой друг, серьезный и суровый как никогда. Только сейчас, когда он застыл в метре от меня, я понял, насколько сильно укус повлиял на него и, скорее всего, продолжит влиять. Мускулатура разрослась, волосы стали гуще и словно ухоженнее. Он прибавил в росте, не так круто, как я после практик с ЦИ, но все же, и самое главное, очки были приспущены на нос, а сам Паркер смотрел на меня четко и ясно, хотя раньше старался вообще не снимать свои окуляры. «А ты подкачался, МДЖ показывался, она будет в восторге, нет, еще нет», явно сбившись с настроя, Паркер покраснел, смущенно улыбаясь. «Об этом я тоже хотел поговорить, можно войти?» «Конечно, старина», хлопнув друга по плечу, я почувствовал, будто ударил рукой по стене. «Хрена себе, да это, короче, пошли, расскажу», скидывая легкую ветровку, едва застегивающуюся на нем, Пит первым прошел на мою кухню, оставляя меня с Флером из недоумения от его наглости и резкости. «И как все это понимать? Сначала пропадаешь. Мда, дела». Застыв у входа на кухню, я смотрел на вставшего на потолок Паркера. Выпрямившись в полный рост, Питер взирал на меня с потолка. «Я теперь мутант. Ты придурок, а не мутант. Слезай с потолка. Хоть бы ботинки снял, бестолочь. Ох, прости, не подумал. Ага, не подумал. Сейчас обратно полезешь, заодно протрешь над плитой, там уже желтое пятно. Я тут вообще открываю тебе суперсилы, можно хоть немного восторга и уважения, вау. Теперь ты легко сможешь работать высотником, будешь мыть окна в Empire State или может устанавливать тарелки на крышах зданий. Шон, ладно, я просто удивлен», отворачиваясь в сторону, чтобы не показывать свою дебильную улыбку. «Значит, ты теперь мутант?» «Да, ты только по потолку умеешь ползать или...» «Я стал сильнее, я бы даже сказал, пиздец каким сильным, могу машину приподнять и гнуть железо голыми руками, вау, вот это поворот, значит после укуса, именно, я тоже об этом подумал, я теперь обретаю силы паука, гляди». На вытянутых руках он начал ловко забираться по стене, никаких усилий, никаких проблем с координацией, только на одних пальцах. Страшно представить, какая сила скрыта теперь в теле моего друга. «На, держи, а мне пока надо подумать». Всучив Паркеру тряпку и указав на кухонные полки, я уселся за обеденный стол, прогоняя в голове мысли. Питер теперь стал супером, это без сомнений. Трудно отрицать очевидные факты, хотя не скрою, до последнего я надеялся, что паук не успел его цапнуть. Тогда сомнений больше нет, Гвен теперь тоже супер, а учитывая размер шила в ее заднице, то не удивлюсь, если со дня на день кто-то начнет избивать гопников в подворотнях. И все же это проблемы, я не смогу следить за ними обоими. И если Паркер еще прислушается ко мне, то вот Гвен, несмотря на наши отношения, она легко поставит свои убеждения против моей просьбы. Воспитанная копом, получавшая силой к тому же, любящая адреналин, буйная смесь, а может и не будет проблем, я же ее не спросил, может все будет по-другому, не стоит решать за нее, проще поговорить, а пока займемся этим товарищем. И что теперь будешь делать, в смысле, да в прямом, пойдешь в спецслужбы, станешь альпинистом, или, я стану супергероем, это правильно, мои силы не должны простаивать, раньше мы всегда помогали слабым, пока в школе почти не осталось хулиганов. Перебивая меня, Пит спрыгнул со стены, вешая грязную тряпку на плечо. Выглядел он крайне колоритно, довольный, я бы даже сказал, счастливый до ушей, в пыли и грязи, с синей тряпкой, падающей на грудь, оставляющей мокрое пятно на футболке. Вот и сейчас я не останусь в стороне, как сказал дядя Бен, с большой силой приходит большая ответственность. Да, да, помахав недовольному Питу кружкой, давлю смешок от вида этого героя, посмотрим, чем все обернется. Даже без дополнительных толчков со стороны он сам решил встать на этот путь. Пусть попробует, а я прикрою. На бусте 40 глава, вторая арка почти закончена. Глава 30. Ночной город, Нью-Йорк. Мертвый асфальт под моими ногами, погруженный в тьму и злобу. Смерть витает в воздухе, словно обещание, как плата за его грехи. Насилие, само собой разумеющееся, и несправедливость, как чума, охватывает каждый уголок этого проклятого места. Здесь, среди разрушенных улиц и забытых душ, есть только я, Рашах. Я не верю во все эти фальшивые маски, за которыми прячутся предатели и злодеи. Я – тень, которая проникает в сердце тьмы. Я – тот, кто не щадит злодеев, потому что в этом мире нет места для мягкости и снисхождения. Полиция – они как пешки на разбитой шахматной доске, играют роль великого обмана. Но лишь редкие герои, как я, могут увидеть истинное лицо этого грязного мира. Мы – последняя надежда этого города. Мы – те, кто не стоит в тени, а вступает в бой, даже если это означает одиночное падение. Спасение – это пустое слово в мире, где правит беззаконие. Но я не остановлюсь. Я пройду сквозь свет и тьму, проложу путь из преступности к справедливости, пока моя маска не станет частью этого города. Пусть все знают, Рашах не умрет. Он будет жить в каждой тени этого города, пока не подойдет его время. Постояв пару секунд в крутой позе, приподнимаю шляпу, демонстрируя свою маску, на которой застыло изображение из знаменитого теста. Ну, как тебе? Вау, это было круто. Только, а кто такой Рашах? Я Рашах. Нет, это я понял. Так, Пит, давай не включай Билли. Или у тебя все мозги в мышцы утекли. Полегче, готичный капитан, выставив ладони перед собой. Паркер встал с кровати, обходя меня по кругу. Я просто хотел узнать. Это психолог такой. Придумал тест, который и стал называться в его честь. Тебе надо начать интересоваться чем-то еще, кроме пробирок и МДЖ. Серьезно, с тех пор, как у тебя появилась девушка, твой мозг начал работать в треть от своей силы. Ой, завали, отмахнувшись, Пит снял с меня шляпу, примеряя ее на свою голову. Я знаю про тесты его создателя. Просто надеялся услышать что-то крутое. Может, какую-нибудь крутую байку или типа того. Отвечая через отражение в зеркале, Пит сиял довольной улыбкой, в оба глаза разглядывая десятки раз залатанный костюм. Каждая потертость, каждая зашитая дыра несла свою историю, и сейчас Паркер вглядывался в них, надеясь услышать кучу охренительных историй. Я и подумать не мог, что ты уже давно таким промышляешь. Мог бы и рассказать вообще-то, сложив руки на груди, мой друг не мог долго наигранно злиться. Я вот почти сразу к тебе пришел. Ну, я-то по сравнению с тобой дерусь босиком, ваше мутантское величество, так что рассказывать было особо ни о чем. Серьезно? Повернувшись ко мне, Пит отодвинул мой любимый шарфик в сторону, открывая вид на бронежилет с характерной вмятиной от пули. А сдается мне, что истории у тебя дофига. Ну, немного того, немного сего. Просто школьные хулиганы чутко выросли и обзавелись новыми игрушками. А так, все то же самое. Уж рассказать ты мне мог. Ох, господи, стянув маску, массирую переносицу. Почему ты, парень, встречаешься с МДЖ? Опять же, ты, но мозги выносит мне. Как это работает? Не переводи тему, Шон. Встав в позу недовольной жены, Паркер свернул журнал, валяющийся на столе, и грозно начал стучать им о раскрытую ладонь. Вываливай давай. Да нечего особо рассказывать. Присев на кровать, я теребил маску пальцами, вглядываясь в жуткий рисунок, который, наверняка, оставил психические травмы у многих моих врагов. Ты хотел стать ученым, потом завоевал девушку своей мечты. Хотя это скорее она заарканила тебя, как поросенка на Родео. Не отвлекайся. Хмурясь и смеясь одновременно, Пит подтащил стул поближе, садясь напротив. Ну, я и решил, что не стоит тебя в это втягивать. К тому же, ты уж прости, старина, но даже после стольких драк дерешься ты так себе. Нормально я дерусь. Выхватывать вместо меня удары, это не то же самое, Пит. К тому же, я и сам не так прост, как кажется, и враги у меня соответствующие. Напитав кулак ци, демонстрирую руку Паркеру. Так ты тоже мутант, сила у тебя, конечно, не самая крутая, но не нужно расстраиваться. Да, блять, нет же, это ци. Ци, как в китайских боевичках 80-х, типа того. Один крутой парень научил меня этому. Усиливает тело, позволяет ломать стены или отрывать двери машин, а можно и еще круче, но я пока слабоват для подобного. Ао, это звучит крайне кошерно. Ну, а ты думал, я столько лет с вами, считай, живу. Ирландская нацистская морда. Юдин. Еще долгое время мы с Паркером делились впечатлениями, обсуждая мою геройскую жизнь. Питера интересовало буквально все. Он заваливал меня вопросами, комментируя каждое действие, порой прерывая рассказ на целый час. Как две белокурые подружки, мы просидели до самого утра, болтая ногами и сплетничая об одном харизматичном герое, что тайком спасает город по ночам. Познакомь меня с этим рендом. Сжав кисть в кулак, Питер воинственно стрельнул глазами. Я хочу проверить себя. ММА, это проблематично. Сейчас Дэн не свалил по своим шаолиньским делам. А когда он вернется, я без понятия. Жаль, ну да ладно. Тогда ты проверь меня. Хочу узнать, на что я способен. А то мои опыты были довольно обыденными. Ты же сказал, что поднял машину. Это было на волне энтузиазма. Ладно, сверив время на телефоне, понимаю, что пора бы уже готовить завтрак, а то я ничего не ел со вчерашнего вечера, только давай не сейчас. Это ты, мутантская рожа, можешь не спать сутками, а я простой человек. У тебя посреди груди шрам, как от удара Зевса. Простые люди после такого редко остаются в живых. Туши. Но жрать я все равно хочу сильнее, чем возиться с тобой. Хавчик — это святое. Шон, нагло усевшись за стол, Пит, сверкая довольной бодрой улыбкой, следил за моими действиями. Подкинь укропчика побольше, что-то зелени захотелось. Слушай, Шон, я хотел спросить, тебе было страшно? Пф, конечно, я же не психопат, наверное. Помешивая яйца на сковороде, я закидываю все, что было недоедено из холодильника, готовя старое доброе холостяцкое хрючево. Он рывками приходит. Ну, страх. Сначала страшно, потом как обрубает, а после приходит осознание. Но вот уже все произошло. И до сих пор страшно? Скорее да, чем нет. Пулю-то схлопотать можно в любой момент, ну или опять появится кто-то по типу Шульцев. Поставив перед Паркером тарелку, складываю ладони домиком, желая приятного аппетита, на что получаю идентичный ответ и понимающую усмешку. Не хотелось сидеть в тишине, так что я врубил телевизор, где в очередной раз показывали новости. Классическое утро в прекрасной Америке будущего, или прошлого в моем случае. Висок прострелило болью. Воспоминания давали смутные образы, но не став забивать себе голову, просто сосредотачиваюсь на еде, впиваясь взглядом в экран. Невероятные события в Вирджинии стали новой темой для пересудов. Буквально пару недель назад в Нью-Йорке произошла похожая трагедия, и вот опять. С места событий вещает наш специальный корреспондент Донни. Привет, Сара, сейчас вы станете свидетелями настоящей трагедии, поэтому прежде чем перевести камеру к месту действия, я прошу зрителей убрать детей от телеэкранов. Зрелище может оказаться слишком шокирующим для них. А дальше началось шоу. Вкратце описав события, Донни поведал о военной операции, проводимой на территории Калверского университета, где доблестная армия США пыталась поймать или, хотя бы, обезвредить опасного и крайне агрессивного мутанта, что разрушал все на своем пути. Оператор телекамеры, сидевший в журналистском вертолете, пытался поймать в объектив быстродвижущуюся точку, ругаясь себе под нос, постоянно водя тяжелой дорогой техникой из стороны в сторону. Мужчина в конце концов сдался, отказываясь от этой неосуществимой идеи, после чего начал снимать окружающее пространство. И там было на что взглянуть. Посреди аккуратно подстриженных зеленых полей развернулась настоящая битва. Армейские хаммеры резво носились по кругу, пока над ними парили боевые вертолеты. Стрельба не прекращалась ни на миг. Были слышны выкрики солдат, взрывы и мольбы. Люди сражались с чудовищем, и последнее побеждало. Быстрая зеленая точка обрушилась на одну из боевых машин, вминая ее в землю вместе с водителем и стрелком. Рассыпавшиеся, словно песчинки, в стороны солдаты вскинули оружие, заливая своего врага свинцом. Они пытались спастись, но огромный зеленый монстр не оставлял им и шанса, преследуя и добивая всякого, кто оказался в поле зрения. Военные разбегались, как муравьи перед карающей дланью человека, и подобное сравнение было неспроста. Зеленый великан практически не прикладывал усилий, игнорируя большую часть оружия, просто морщись от попадания крупнокалиберных пуль. Бугрящиеся под кожей мышцы спокойно выдерживали любые испытания. Вскинув руки и громогласно прорычав, чудовище сбило боевой вертолет, отправив его грудой металла к земле. Он постоянно орал, грозно махая кулаками и словно стараясь запугать своих противников. И у него получалось. Понеся значительные потери, солдаты начали медленно пятиться назад, стараясь поскорее скрыться из виду. Убедившись, что все напуганы и больше не пытаются его атаковать, Верзила подхватил хрупкую фигурку девушки, после чего скрылся на приличной скорости, просто отталкиваясь от земли, тем самым отправляя свое крупное тело в полет. То, что вы сейчас видели, дорогие телезрители, это настоящий ужас и очередное доказательство того, что мутанты все чаще рождаются среди нас. Их становится больше, они опасны, они. Выключив, я обернулся в сторону Паркера, продолжающего весь сеанс сидеть с раскрытым ртом. Его глаза грозили вывалиться из орбит, похожие на два блюдца. Он перевел их на меня, задавая череду вопросов с дрожью в голосе. И я тоже могу стать таким, или уже стал? Вдруг у меня тоже кожа станет зеленой? Ты его вообще видел? Я не хочу закончить так же. Эй, старина, хлопнув Пита по плечу, выбиваю его из панического состояния. Сейчас мозги у парня совсем не работают, так что стоило его поскорее привести в себя. Ты уже выбрал стать дохлым ботаником, так что пути назад нет. Хотя, думаю, МДЖ бы точно была не против таких перемен. Хмыкнув напоследок, прямо в лицо Паркеру, убираю тарелки со стола, слушая, как в спину мне летят привычные угрозы и оскорбления. Топ, топ, топ, топ, топ, топ. В такт словам Фелиция ступала по коридору дорого особняка, а ее шаги эхом отражались от стен. Минималистичный богатый стиль этого поместья нравился ей в разы больше, чем любой встреченный ранее. Холодные глянцевые стены, редкая деревянная мебель из дорогих пород. У владельца было потрясающее чувство вкуса, и она с радостью оставит его без кучи лишних безделушек, только чтобы дополнить это потрясающее место своим минимализмом. Соблазнительно облизав губы, черная кошка распахнула тяжелые двери, чувствуя, как приходится приложить все ее силы, просто чтобы создать маленькую щель. Попытавшись пробраться внутрь, Фелиция столкнулась с неожиданным препятствием. Она ругалась, она молила, порой обещала всякое, лишь бы удалось, но, да ну, как так-то, грудь и бедра не пролезали. Несколько попыток не принесли результата, отчего девушка, надув губы, пошла к ближайшему столику, с разочарованием ломая ножку и используя ее, как рычаг. А ведь так хотелось сделать все красиво. Видимо, не судьба мне, ворча и бухтя себе под нос, Харди откинула использованный инструмент на пол, вдыхая аромат старины и больших денег на полную. Ах, но все же, насколько же это лучше пыльных музеев. Похлопав в ладоши, танцующей походкой девушка добралась до последнего участка пути. Всего 2 метра коридора, но именно здесь была небольшая уловка, чтобы расслабившиеся воришки раскрыли себя. Вытащив из-за пазухи обычный кулек с меловой пылью, она сдула ее с ладони, позволяя песчинкам медленно оседать по коридору, открывая все секреты этой маленькой западни. Хитрые, хитрые латверийцы, крюк с тросом мигом вцепился в шикарную люстру, крепко закрепляясь и даря легкое чувство уверенности. Взяв разбег, используя стену как опору, Харди перебежала на другую сторону, затратив минимум усилий, но я хитрее, ребята. Ах, но, как бы было соблазнительно. Срабатывает сигнализация, прибывает полиция, а одна несчастная кошечка спасается бегством. Она уже почти скрывается в тенях ночных крыш и вот там, да, именно там, он ловит ее, прижимая к земле. Так, это надо записать, девчонкам на сайте точно понравится. Вытащив небольшой блокнотик, Фелиция, высунув от усердия язык, начала строчить новый сюжет для фанфика, вписывая туда все больше подробностей. В какой-то момент, усевшись с ногами на небольшой журнальный столик рядом, она совсем забыла про свое дело, лихорадочно записывая свои мысли и идеи до тех пор, пока часы на руке не замигали оповещением. «Ох, блински, я совсем забыла, надо же еще обчистить тут все!» Взмахнув руками, девушка бодро спрыгнула со стола, почти бегом направляясь к последней двери в паре метров от себя. «Вот так всегда, стоит лишь немного дать волю мысли и все идет по одному месту. Новый кабинет, новые краски и стиль. В отличие от остального поместья, здесь все было выполнено в абсолютно других тонах, что вызвало недовольный стон. Хмуря брови, упирая руки в бока, подобно сварливой свахе, девушка критично осматривала кабинет из раза в раз, приходя к одному и тому же выводу, хотя она и вправду пыталась найти аргументы против своих слов. Ну, и кто так делает? Боже, какая безвкусица! Походкой от бедра Фелиция прошлась вдоль стен, бесчетных картин и полок с книгами, перебирая пальчиками корешки. Столько всего интересного, но начнем с классики. Стрельнув глазами в рабочий стол, она по-кошачьи забралась на него, прогибая спину, плавно выворачиваясь и опускаясь в большое, вместительное кресло. На ходу скидывая с полок вещи, Фелиция ловко отправляла их в одну кучу, отсеивая интересное и пустышки. Богатый и прекрасный улов. И дело даже не в деньгах, а в редкости подобных вещей. Старые автографы знаменитостей всех мастей, награды от представительных семейств, реликвии древних родов королевских семей Европы и прочая чепуха, что будет прекрасно смотреться в ее маленьком логове, украшая пока еще пустые стены. Ох, я прямо утопаю в нем. Наверное, так же будет в объятиях. Так, девочка, стоп, соберись и сначала займись делом. Похлопав себя по щекам, замотивированная девушка начала споро перебирать ящики, одним глазком читая документы по диагонали и проверяя тайные ниши в ящиках стола. С каждой полкой добычи становилось все больше, а рядом с Фелицией собиралась небольшая кучка из редких антикварных предметов. брендовые именные ручки, зажигалка, зажим для галстука, редкая монета и письма. О, да, очень много личных писем. Сколько же здесь всего, дорогой. Послав воздушный поцелуй фотографии семьи на столе, девушка огладила залысину мужчины на фотке, искренне благодаря столь ответственного и честного работника, что не посмел уносить документацию домой. Я потрачу несколько дней, только чтобы разобрать все это и расшифровать. Но не волнуйся, зато за это время вы успеете доработать защиту поместья. Наплевав на скрытность, ведь дело было сделано, Харди в наглую распахнула окно, но, к ее удивлению, охрана вообще никак на это не отреагировала, продолжая пристально вглядываться в темноту за забором. Как-то даже неловко, прикусив губы, сдерживая смех, черная кошка ловко и без проблем спустилась вниз, где легко преодолела охранные посты. Надеюсь, в следующий раз будет сложнее. Глава 31. Прошу, пожалуйста, не надо. Простите меня, пожалуйста, простите. Нет. Удар дубинкой в подбородок разбивает нижнюю челюсть ублюдка, отправляя парня в нокаут и ставя на постоянное лечение под присмотром. Думаю, с такими травмами остаток жизни он сможет питаться только через трубочку. Зато, в отличие от остальных, живой. Вокруг меня валялись тела, говнюки из банды Золотого Неба, их покупатели и представители их крыши, а точнее, подсосы от Кингпина, что организовывали здесь порядок, поддерживая дисциплину. Короче, народу было полным-полно, и вроде бы обычный склад в промышленном районе превратился в настоящий лабиринт со смесью военной базы. Хотя, какая база? Бандиты, торчки и гопники. У этих ребят понятия о дисциплине абсолютно никакие. Под ногами звенели гильзы, а мои глаза то и дело натыкались на кровавые пятна, обильно покрывающие пол и стены. Тупые имбецилы открыли огонь, стоило только обнаружить первую пропажу товарищей. Большая часть обдолбанных золотых прошивали пулями любые преграды, убивая своих соратников и бойцов Фиска. Те же начали стрелять в ответ. И сейчас я стоял посреди этой скотобойни, вдыхая мерзкий аромат крови и кишок. В моей руке был зажат мобильный телефон с уже набранным номером Стейси, но я просто не представлял, как вообще объяснить эту ситуацию. Почти полсотни трупов. В воздухе витал аромат пороха, смешивающийся с отходами из мертвых тел. Он словно оседал в ноздрях, мешая мне трезво мыслить. Хорошо, что не взял Паркера сегодня. А ведь у меня была подобная мыслишка. Показать ему опасность и трудность работы героем, на взлете сбивая спесь, заставляя серьезнее относиться к происходящему, но внутреннее чутье подсказало, что пока еще рано выводить моего паучьего друга в поле. Потому сейчас я один, покрытый грязью и кровью, ступаю по залитому красному полу, оставляя редкие следы на островках чистоты. Вокруг меня разруха, а стены зияют дырами, показывая идентичную картину повсюду. Телефон огласил склад старой мелодии. Похоже, Джорджу уже есть, что сказать. Алло, нам сообщили, что в промзоне началась пальба. Уже закончилась. Тут понадобятся медики. И много, очень много. Перевернув ногой один из трупов, я насчитал в нем минимум 8 пуль, прилетевших с другой стороны картонной стены. Дерьмо. Ладно, я понял. Будем через 8 минут. Отбой. Ага. Не глядя, вешаю трубку. Продолжаю рассматривать лицо одного из бандитов. Пуля пробила ему щеку, вонзаясь в рот и кроша зубы. Жуткая рана, что не принесла ему быстрой смерти. Взгляд скользит по телу приземистого итальянца, подмечая детали и прочие мелочи, что могут пригодиться в будущем. Характеры ран, угол попадания пуль, обилие крови и какого она цвета. Так много факторов. Во рту начинает скапливаться густая, едкая слюна. Я не хочу ее сглатывать. Уж больно мерзкий вкус. Он будто наполнен всеми этими смертями и убийствами, что произошли буквально за пару минут. Тупые ублюдки. Чей-то тихий голос отвлек меня от размышлений. Расхаживая по складу, я и сам того не заметил, как забрел в самую глубь здания, где сейчас раздавался голос одного из выживших в перестрелке. Лежа на полу, прижимая раны на руке и ноге, какой-то молодой парень в обтягивающем костюме матерился, почем свет стоит, понося всех, начиная от самого себя, заканчивая Фиском. Неподалеку от него лежало несколько интересных устройств, но сейчас ему было явно не до них, ведь кровь продолжала хлестать из ноги, заливая его резиновые перчатки, отчего последние скользили. Паника и страх читались открытыми буквами на лице парня. Он был едва старше меня и вряд ли когда-нибудь участвовал в подобных заварушках. Сомневаюсь, что самим бандитам доводилось побывать в подобном. Огладив рукоять электрошокера в кармане, смело выхожу из тени, нависая над жмущимся и стонущим пацаном. Наконец-то, а я уж думал, что я один выжил. Скорее, помоги мне, я. Его голос обрывается на полуслове, стоит мне покинуть свое уютное убежище в тенях. Остатки света на складе едва дают достаточно, чтобы обычный человек мог разглядеть меня, но моему новому знакомому хватает всего одного взгляда. Его глаза распахиваются в ужасе, а изо рта начинают вылетать нечленораздельные мычания, пока сам парнишка ползет назад, пытаясь добраться до, видимо, своих изобретений. Он постоянно падает, скользя по собственной крови. С каждым моим пройденным метром его лицо бледнеет все сильнее, но мне непонятно от чего. Страх или кровопотеря. Я бы советовал тебе поменьше двигаться. Пошел ты. Я знаю, кто ты. Задыхаясь и постоянно облизывая высыхающие на глазах губы, парень завалился на бок, всего в паре метров от своих игрушек. Знаю, кто ты. Я перевяжу раны, но ты потерял столько крови. Встав рядом, провожаю взглядом весь его путь, четко очерченный кровью, щедро заливший округу. Боюсь, до прибытия помощи ты не доживешь. Не еет. Чуть не заплакав, он попытался вновь добраться до своего рюкзака с прибамбасами, с чего я решил, что тот принадлежит ему. Рюкзак, как и его хозяин, единственные могли похвастаться дебильной, яркой, вырвиглазной расцветкой посреди моря трупов в пиджаках и кожаных куртках. Это мое первое дело. Я не могу умереть вот так. Нет, только не так. Как тебя зовут? Мне не было его жаль. Несмотря на нелепый прикид, он находился посреди склада, полного наркоты, оружия и боевиков. Сомневаюсь, что у его отца был день «приведи сынишку на работу» или что-то в этом духе. Пацан явно заинтересовал капитанов Кингпина и просто так не смог бы оказаться здесь. Первый день, придурок, ты мог жить нормальной жизнью. Пит, все зовут меня Пит. Его голос становился тише с каждым следующим словом. Было видно, как тяжело ему дышится и сколь реже поднималась его грудь, из которой раздавалось усталое сипение. Пит клейкий тюбик. Мой ступор пацан уловил даже сквозь маску. Качнув головой в сторону рюкзака, он потянулся рукой к нему последний раз, после чего замер в одной позе, медленно теряя свет в глазах. «Прощай, Пит». Клейкий тюбик, устало вздохнув, снимаю шляпу, прижимая ее на миг к груди, после чего возвращаю обратно. Даже просто сказав это вслух, можно уничтожить любой трогательный момент. Прикрыв парню глаза, чтобы его потухший и печальный взгляд не буравил мне спину, хватаю рюкзак юного изобретателя, вместе с каким-то подобием водного пистолета. Нелепое с виду оружие вызывало небольшие опасения, а логика подсказывала, что все здесь не так просто, как кажется. Выстрелив из детской игрушки в стену, я чуть не заржал в голос. Огромное склизкое пятно, крайне похожее на проделки Паркера, растекалось по стене, быстро застывая, образуя корку. А вы и вправду были не так просты, мистер Клейкий Тюбик. Снаружи раздались первые полицейские сирены, а значит, мне было пора удаляться отсюда. Подвесив рюкзак на спину, в последний раз бросаю взгляд на тело мертвого паренька, приподнимая шляпу. Значит, корпус почти восстановили, я, осталось всего ничего и можно будет вернуться к работе. Ах, как жаль, что Герман связался со всем этим. Поправив наушник, не отвечаю на последние комментарии Отто, продолжая спокойно играть, хотя трудно врать самому себе. Ведь при упоминании имени приятеля мои руки на миг дрогнули, чуть не приведя к смерти моего персонажа. А до этого вы совсем не работали, док. Ну, почему же? Я сделал много полезного, например, вчера. Октавиус, уязвленный намеком на безделье, быстро завалил меня кучей терминов, названий и пояснений. Его работа, оказывается, не застывала ни на миг, и даже резкая привязанность к играм не смогла увести прирожденного изобретателя с пути прогресса. Правда, некоторые упоминания нового лица в его окружении начали меня смущать. Невероятная девушка, умная, способная и, главное, неболтливая. А это, Шон, я скажу тебе, очень важное качество в женщине. Как учил меня отец, она должна знать, когда стоит говорить. Ох, док, всякий раз я считаю, что уже исчерпал лимит, но вы снова привносите в мою жизнь немного счастья. О чем ты, майнфренд? Да так, просто рад за вас, профессор. Скажите, а она ходит в церковь? Конечно, я же говорю, замечательная девушка. Даже цитирует некоторые писания. Небось и готовит хорошо, а то приносит мне свои домашние поделки, причмокивая губами, Отто искренне и без затей вываливал на меня целую гору положительных эмоций. Она приносила мне попробовать настоящий братвурст, истинное блаженство, Шон. Если будешь искать жену, обязательно убедись, что она отлично готовит твои любимые блюда. Конечно, сэр, я с трудом сдерживал смех. Позвольте еще вопрос об этой прекрасной помощнице. Позволяю, только один, Шон. А то я начинаю подозревать, что ты крайне заинтересовался моей фройлин Кларой. Ха-ха, скажите тоже, док, мне просто интересно. Она же еще и детей любит, верно? Просто обожает. Я бы даже сказал, это одна из целей ее жизни. Большая и счастливая семья. Настоящая мечта, а не женщина. Ох, профессор, чувствую, словит вас на крючок. Не называй меня так вне стен университета. Этого мне вполне хватает на работе из уст студентов. Посмеявшись над моими словами, Отто вернулся к игре, и я уже думал, что он проигнорировал вторую часть моих слов, а насчет крючка. Я не особо против, Шон. Это было бы крайне удачным стечением обстоятельств. Тогда буду держать за вас кулаки, сэр. Давно пора завести женщину, что будет мешать вам столько играть в видеоигры. Ау, майн гот, Клара абсолютно не такая женщина, майн френд. Тогда вам вдвойне повезло. Вот и взяли мужика в оборот. Боже, ну и образ подобрали, я сейчас от смеха сдохну. Последний солнечный луч скрылся за горизонтом, погружая пустыню в темноту. Яркая вспышка. Поток фиолетовых и зеленых лучей прорвался сквозь небосвод, расчищая небо, после чего по округе разлетелся грохот взрывов. Череда вспышек, как на 4 июля, была видна на многие километры, привлекая внимание случайных зевак и правоохранительных органов. Цыкнув под маской, доктор Дум перехватил удар своего противника левой рукой. Прожигая конечность, он с усилием оторвал ее от тела, наконец-то обездвиживая этот полуживой кусок мяса, доставивший столько проблем. Вокруг были разбросаны тела, а мелкие язычки пламени пожирали остатки экспедиции, догорая и распространяя мерзкий аромат паленого мяса, завлекая хищников. Разбросанная техника, покореженное оборудование и сотни миллионов долларов, потраченных на организацию подобного мероприятия, без пригляда местных властей, все сгинуло в лету, но оно стоило того. Выпрямившись в полный рост, Дум последовал к брыкающемуся телу. Оставшись без конечностей, то, что раньше было человеком, сейчас представляло из себя жалкое зрелище. Проросшие сквозь мышцы и кожу кости, деформированные суставы, почерневшие вены, жуткое создание, легко бы занявшее место на обложке популярного ужастика. В ходе боя тварь потеряла одежду и сейчас сверкала голым торсом, пока из свежих ран вытекала черная жижа, заменившая кровь. Глаза Виктора опасно вспыхнули, и вокруг существа заструилась энергия, считывая и передавая все секреты этого странного организма, каждая деталь, каждый фрагмент, все, до самой последней волосинки. Он исследовал его прямо здесь, посреди пустыни, в окружении трупов, вдыхая ароматы смерти и бойни. Не дергайся, почувствовав, как на него воздействуют магии, создание начало активно сопротивляться, работая плечами и тазом, лишь бы добраться до Дума. Но закованная в броню стопа опустилась на грудь, вминая сломанные ребра внутрь. Интересно, вокруг места новой травмы начали расползаться черные пятна, подобно проказе, они поражали еще здоровые участки, заражая их и восстанавливая. По чуть-чуть, едва по капельке, ведь организм уже давным-давно должен был умереть, но даже в такой ситуации он пытался бороться до последнего. Притянув к себе обычный металлический обломок штыря от палатки, Виктор безжалостно проткнул плечо, пригвождая создание к земле. «Я же сказал тебе не двигаться», приблизившись вплотную, Дум вдавил свободной рукой голову существа в землю, пристально разглядывая новую рану, и вправду зарастает, но побочный эффект слишком опасный. Досадливо поморщившись, Виктор выпрямился, вставая в свой полный рост, по-новому оглядывая место побоища. В его правой руке была зажата голова наконец-то умершего существа. Он опоздал всего на один день, а вот сколько проблем это уже принесло. Скоро это место будет скомпрометировано. Щайте, ФБР и Ричардс узнают, что он был здесь, и тогда действовать на территории страны станет куда проблематичнее. Печально, столько полезных специалистов пропало. Новая порция недовольного цоканья была прервана ощущением чужого внимания. ХММ, вот оно что. Голова мертвеца рассыпалась черным прахом, оставляя в руках Дума лишь маску, что начала таять, как масло под солнцем. Металл менял свою форму и составляющие, перетекая в нечто новое, что притягивало взгляд короля и могучего мага. «Значит, вот как ты завлек в свои лапы старика?» Маска продолжала хранить молчание. Ее форма постепенно менялась, пока наконец не превратилась в идентичную той, что на лице носил сам фон Дум. В голове шептали голоса. Они соблазняли многими обещаниями, открывали секреты, предлагали все больше, больше и больше. «Прости», сжав маску, деформируя знакомый образ, Виктор послал импульс силы в пальцы, обжигая и ставя на место наглый артефакт. «Я встречал твари поопаснее и предложения пощедрее». Ласковый шепот сменился криком боли и агонии, перемешиваясь с яростным воем и рыданиями тысяч людей. Маска пыталась вновь принять форму, что могла соблазнить Виктора, но его разум был закрыт, сколько бы ни пытались силы, запертые внутри артефакта. Они так и не смогли пробиться сквозь его защиту. «Не бойся», стоило маске принять свою самую распространенную и любимую форму, Дум ласково провел по ней большим пальцем, вчитываясь в письмена и знаки, выточенные по краям и незримые для простых людей, «я тебя не убью». Резко поднеся артефакт к лицу, Дом сверкнул пламенем в глазах, сквозь прорези его брони полился темный зеленый свет, а глаза начали сиять, как два изумруда. «За твою дерзость и самоуверенность я вскрою тебя, разложу по кусочкам, изучу каждую твою тайну, а потом соберу в нечто новое». Волна магии ударила во все стороны от фигуры короля Латверии. Из-под плаща вылетели знакомые и дорогие кристаллы, крошась в песок и плотно прилегая к своевольной находке. «Теперь ты будешь послушным», легкое движение пальцев, напитанных зеленоватым светом, и из маски вновь раздаются приглушенные вопли боли, слышимые лишь Виктором, а иначе, успеешь пожалеть, что не занял его место целиком. Тыкнув напоследок в обезображенный труп без рук, ног и головы, фон Дум элегантно поправил плащ, удовлетворенной походкой направившись в сторону уцелевшего транспорта. Пускай пилоты и охрана были мертвы, а часть оборудования не подлежит восстановлению, он не какая-то богатая неженка. Починит, сам сядет за штурвал и долетит до нужного места. Если кто не знает, шутка про подружку Отто, это отсылка на киндер, каче, кирче, дети, кухня, церковь, немецкое устойчивое выражение, описывающее основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей. Глава 32. Маска заползала на лицо, постоянно сбиваясь и грозя перекрыть обзор. Приходилось ее постоянно поправлять, но хрупкая женская фигурка делала это с заливистым смехом, регулярно выполняя процедуру. Раскинув руки в стороны, девушка позволила паре светлых прядей выскочить из-под капюшона, разлетаясь по ветру и создавая образ шлейфа. С огромной скоростью, недоступной простому человеку, она бежала вертикально по стене, с восторгом поглядывая на улицы города, раскинувшиеся справа от себя. Ноги без опаски несли ее вперед, пока сама Гвен никак не могла унять восторг и улыбку, что постоянно рвались наружу, выплескивая на округу слегка безумный женский смех. Это было потрясающе. Сила, ловкость, способности и невероятная жажда действия. Все так захлестывало с головой, отчего вот уже который день адреналиновая наркоманка носилась по крышам Нью-Йорка, каждый раз придумывая новый способ проверить свои способности. Уже давно за бортом остались оправдания для подобных безумств. Сейчас Стейси честно могла признаться себе, что ей просто нравится чувство легкости и свобода, что подарил ей маленький паучок, больно укусивший за палец. В тот злополучный день она хотела крушить и рвать, металась из угла в угол, не в силах унять боль в руке, что огнем растекалась по венам, даря незабываемые впечатления. Но сейчас, господи, если бы не грохнули паука, я бы его расцеловала. Наплевав на страх, воодушевленная мыслью, девушка совершила сальто, легко вставая обратно на стекло высотки. Ни одного лишнего движения, ни секунды на страх или оценку действия. Лишь рефлексы и желание, что толкали дальше. А теперь самое классное. Ускорившись, она оттолкнулась от края, пуская тело в свободный полет. Заливисто, по-детски смеясь, Гвен расправила руки, позволяя потокам воздуха ударить в лицо. Где-то внизу слышался гул машин, голоса людей и прочие мелкие звуки большого города, но она их не слышала. Лишь ветер в ушах и волосах, что шептал о долгожданной свободе от всех проблем и бед. Прошла былая скромность, ушли страхи и смущение. Сорвав подобие маски с лица, девушка поджала колени к груди, закручиваясь волчком, мешая самой себе понять, где верх, а где низ, а после, доверившись чутью, выстрелила из руки паутиной, пришпиливая ее к ближайшему зданию. Инерция, разгон и сила собственных рук взметнули легкое тело на добрые полсотни метров вверх, по параболе поднимая орущую от восторга Гвен. Кто-то оборачивался ей вслед, тыкал пальцами или пытался заснять на телефон, но юркая точка уже удалилась, прячась среди крыш домов, скрывая свое довольное лицо. Это просто охуенно. Ругаясь, она не переставала бежать, оставляя за спиной преграды и собственные проблемы. Ю-ю-ю-ху-у-у. Новый прыжок и вновь паутина не подвела, выстреливая в соседний дом, унося стейс из заполненных улиц вглубь города, туда, в сторону родного дома. За спиной мелкой адреналинщицы оставался настоящий след из хлебных крошек, вяло трепыхаясь на ветру. Она стреляла паутиной в любую точку, подтягивая себя, толкая и просто закручиваясь на месте, используя дарованные способности самым разным способом. Скача по зданиям, как бешеная антилопа, она добралась до своего района, часто стреляя собой вверх, наслаждаясь свободным полетом и разглядывая родные места. В один из таких прыжков Гвен увидела то, чего точно никак не ожидала. Недалеко от ее дома, буквально на соседней улице, грабили прохожего, что было абсолютно немыслимо. Ведь почти все в радиусе сотни метров знали, что здесь живет ее отец, капитан полиции. Сердобольные старушки разнесли эту новость по всем своим подругам, отпугивая мелкую шушеру и таким простым способом внося немного безопасности в Гринпоинт. Не в мою смену, мальчики. Кое-как нацепив на лицо самодельную маску из футболки и шарфа, Гвен стремительно спрыгнула вниз, надеясь эффектно появиться, одним своим видом спугнув грабителей. И ее появление даже превзошло все ожидания девушки. Перестаравшись, она слишком сильно выстрелила собой, потому при приземлении чуть не снесла пожарную лестницу, за которую хотела зацепиться. Старый металл натужно заскрипел, а на поручне остались отчетливые повреждения в виде небольшой ладони. «Упс, я потом починю». Бандит и пожилой мужчина пропустили ее слова мимо ушей, продолжая с шоком наблюдать, как хрупкая фигурка выправляет покореженный металл. Вот так-то лучше. «Ну, господа алкоголики, тунеядцы и бандиты, будем сдаваться или...» С намеком сжав поручень, вновь оставляя на нем следы, начинающая героиня спрыгнула ближе к своим первым противникам, но те даже не стали отвечать, со всех ног рванув на освещенную улицу, покидая темный переулок. «Хе, а это было проще, чем я думала», потянувшись, грозя кулаком в спину обидчиков простых людей, Гвен уже хотела переговорить со спасенным, как заметила, что тот убежал следом. «Эй, я же помочь пришла, можно было хотя бы спасибо сказать, мута-а-нт». Вопя и голося от страха, старичок резво для своих лет рванул на полной скорости, обгоняя своих грабителей, чем удивил не только их, но и саму Гвен. Обидно было, эх, хотя чего я удивляюсь, вот ж он бы точно не побежал. Застыв на месте, Гвен прописала себе ладонью по лицу. Обхватив щеки, девушка заметалась на месте, пока на ее лице сменялись эмоции, начиная со страха, заканчивая стыдом и шоком. Как я могла о нем забыть, да вообще обо всем забыть? Наконец остановившись, Стейси с шоком прогоняла в голове воспоминания, осознавая, что даже не помнит, как прошел сегодняшний день, до того, как она выбралась через окно. Суперсилы затмили ей глаза, и она ни на что не обращала внимания, отделываясь от всех пустыми и стереотипными фразами, мечтая поскорее вновь оказаться на крышах Нью-Йорка. Черт, черт, черт, а папа, он ведь наверняка что-то заметил, может даже обиделся или злится. Я вообще с ним за неделю перекинулась парой слов. Хватаясь за волосы, девушка готова была хоть сейчас рвануть домой, будить отца и извиняться. Так, стоп, соберись. Прикусив губу, собираясь с мыслями, она начала составлять план действий, надеясь не напортачить еще больше. Сейчас 3 часа ночи, мне вместо прощения достанется домашний арест или вообще ремнем по заднице. Так, хорошо, завтра утром. Да, завтра утром я точно с ним переговорю. А Шон, а-а-а, наигранно взвыв, обращая голову к небу, Стейси присела на корточки, опуская голову ниже колена, словно пряча лицо от обрушившихся реалий. А вдруг он тоже злится? Или вообще, вдруг у меня больше нет парня, надо срочно с ним переговорить. И с друзьями тоже. Девчонки точно будут долго дуться. В голове всплывали неясные картины прошедших дней, вгоняя Гвен в тоску еще больше. Я даже не узнала, как там Питер, после того, как Шон. В голове взорвалась сверхновая мысль, ведь паук изначально оказался на лице у Паркера, странного типчика, непонятно как сумевшего затащить в свои объятия рыжеволосую красотку МДжей. Блин, мы же с ней хотели встретиться и попробовать поиграть вместе. Да как так-то? Все из головы вылетело. А вдруг паук укусил и Питера, или Шона, он же ударил по нему. И как вообще они пережили это? Черт, сорвавшись, Гвен быстро забралась на ближайший дом, не в силах терпеть до утра. Понятно, что уже прошло достаточно много времени, и если бы что-то случилось, то ей бы точно рассказали, а такое бы она точно не пропустила мимо ушей, окрыленная новыми способностями. По крайней мере, она надеялась на это, но от того не становилось легче. Поэтому начинающая героиня сорвалась в полет на паутине, по прямой устремившись в сторону дома ее парня. Попивая гранатовый сок, я следил за тем, как Пит тренируется, а выглядело это довольно забавно. Стоя в центре комнаты, мой друган стрелял по плакатам с мишенями, развешанным по стенам. Маленькие сгустки паутины вылетали точно в цель, попадая каждый раз все ближе к центру. Половина моей комнаты уже давно превратилась в паучье гнездо, где и шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на белые выделения Питера. Фу, гадость какая, чего ты? Да так, думаю, насколько мерзкая у тебя способность, отсалютовав пивным стаканом, куда сегодня я залил это сладкое красное чудо. Под недовольным взглядом Паркера встаю со своего места в первом ряду и ухожу на кухню, куда спустя пару секунд пришел и Пит. Сделаем перерыв. Есть будешь? Конечно, мамочка. Мне, пожалуйста, форель, парных овощей и бокал. Губу закатай, вытащив из холодильника размораживающийся кусок мяса, с грохотом бросаю его на стол. Сегодня у нас на ужин говядинка, без крови и замаринованная. Дядя Бен что ли подогнал? Конечно, или ты думал, я тебя на халяву тут держу, друг ты, просто охуенный. Ага, спасибо, старина, отличный нож для резки мяса перекочевал в свободную руку, поиграв с лезвием, корчу бандитскую рожу, тыкая в Паркера лезвием, ну, отдавая монетки, богатей, перестань, да ладно тебе, парень, не обеднеешь, уж я-то знаю, что вы прячете мешочек с золотом при себе, завали, Шон, давай, давай, задрал. Выстрел паутиной я смог заблокировать другой рукой, оберегая нож и нас обоих от нелепых, но опасных случайностей. Но вот вторая ладонь крепко держала стакан, чье содержимое разлетелось по кухне, обрызгивая нас обоих. Блин, Пит, какого хрена? Да я-то тут при чем? Нечего было махать ножом, как сраный Чарльз Мэнсон. Твою мать, вытирая глаза от сока, аккуратно кладу нож на стол, но, видимо, я просчитался и он со звоном упал на пол, задевая мне ногу, сука, меня ножом пырнуло в ногу, как, наклоняясь к столу, такой же слепой Паркер ударился головой, хватаясь за лоб, он со стоном припал к земле, костеря меня, мои игры и чертов сок, что налипал на глаза из-за обилия сахара, я же в это время прыгал на одной ноге, второй зажимая мелкую рану, своей разросшейся тушей я сносил все содержимое разделочной доски, скидывая мясо, приборы и прочую дребедень на пол. В комнате творился сущий хаос, стонущий и матерящий Паркер, все в гранатовом соке, повсюду раскиданы вещи и я, истекающий кровью. Именно в этот момент я услышал, как окно в моей комнате открывается, а потом по квартире раздается топот ног, быстро приближающийся к нам. Бля, Пит, у нас гости. Что? Уперевшись рукой в говядину, Паркер проскользил вместе с ней по полу, вновь ударяясь головой о твердые предметы мебели, а само мяско гордо поехало дальше, прямо к ногам нашей гости. Гвен спешила как могла. Паутина врезалась в здание с такой силой, что порой вырывала кирпичную крошку или дождевые сливы. Черепица вылетала из-под ног и рук, а некоторые стекла потрескались, когда взволнованная девушка наступала на них, несясь вперед, не разбирая дороги. Чутье, появившееся после укуса, недовольно ворчало на краю сознания. Что-то подсказывало ей, глубоко внутри, что она может опоздать и произойдет что-то плохое. И Стейси доверилась этому чувству, на полном ходу спрыгивая к пожарной лестнице Шона. Вырвав кусок косяка, она распахнула окно, с ужасом оглядывая комнату, заполненную паутиной. Вокруг свисали настоящие пряди, а на стенах болтались огрызки исчезающей субстанции, на которой она летела по городу. Но были среди старых пучков и новые, совсем свежие. Уж за дни постоянных забегов Гвен научилась их отличать, особенно на ощупь. Растерев паутину между пальцев, девушка услышала грохот с кухни, изготавливаясь к бою. Ее чутье пока что молчало, но ждать она не собиралась, ведь, возможно, Шон в опасности и даже непонятно от кого больше, неизвестных врагов или самого себя. Никто не мог точно предсказать, как на него повлияла паучья сила. Может, сейчас она встретит не своего парня, а чудовище с мордой паука и кучей лап. Снося полки и выбив дверь, взволнованная девушка помчалась на кухню, где вновь раздался грохот и приглушенный шум голосов. Она никогда не была в этом доме, но типовая постройка не оставляла сомнений, где здесь что находится. С ноги выбив последнюю преграду, она с ужасом оглядела залитую кровью кухню, после чего перевела взгляд под ноги, где стонущий друг Шона корчился от боли в голове. Но не это привлекло ее внимание, а самый настоящий кусок плоти, что подлетел к ее ногам, весь залитый свежей кровью. Задыхаясь, не в силах вздохнуть, Гвен запаниковала, отпинывая кусок мяса в сторону, выбивая кухонное окно. Со всей своей силой и скоростью она начала расстреливать паутиной все, что движется, покрывая кухню белой субстанцией. «Твою мать, как больно! Вечно от тебя одни проблемы, Паркер!» Голос дорого сердцу человека раздался из-за стола, такой злой и недовольный, каким она его никогда не слышала. В нем ощущалась насмешка и злой умысел. Взглянув еще раз на тело бедного Питера, так и продолжившего удерживать голову, Гвен уже приняла решение, что остановит любимого любой ценой. Остановит и поможет, неважно, чего это будет стоит. Но когда окровавленная фигура Шона поднялась в полный рост, пригибаясь и склоняясь к земле, постоянно хромая и бурча непонятные слова, хрупкие остатки дисциплины не выдержали. «А-а-а!» С двух рук она выстрелила в существо, в которое превратился ее милый парень. Плотный комок паутины, не похожий ни на какие другие прежде, ударил в грудь охнувшего Шона, пригвождая последнего к стене и потолку. «О Господи! Матерь Божья! За что?» Хрипя, пуча глаза и с трудом вдыхая воздух, Шон пытался выбраться из липкой паутины. Теперь он говорил вполне нормально, только в основном матом, что тоже было для девушки впервые. Такого обилия грубости и мерзости она не слышала даже от отцовских коллег. «Гвен, какого?» «Гвен, рад тебя видеть, принцесса. Как же я соскучился». Картина была полна сюрреализма. Ее парень свисал со стены в нелепой позе, из последних сил махая рукой, растягивая лицо в улыбке. «Привет, эй, Пит, Пит, чтоб тебя», вертя головой, пытаясь выпутаться из паутины, Шон с трудом, но начал потихоньку разрывать свои путы, что крайне удивило Стейси, не понаслышке знающей о прочности собственной силы. «Просыпайся, гребаный шашлык, поздоровайся с моей девушкой». От последних слов на сердце Гвен отлегло. Ощутив легкость от беззаботности Шона, она начала по новой разглядывать кухню, а главное принюхиваться к ароматам, витавшим в воздухе. О крови здесь даже можно было не заикаться, ведь в нос бил мощный яркий запах ягод и фруктов. «Ай, я живой, спасибо, что спросил, козел». С горем пополам Питер поднялся на ноги, шатаясь и красуясь свежей шишкой на лбу. «Привет, Гвен, как у тебя дела? А то пропало совсем». Вопрос выбил ее из колеи. «Да так, появились кое-какие дела. С тобой точно все в порядке?» «Да, да, не волнуйся. Эй, голубки, я вам не мешаю. Может, кто-нибудь снимет меня отсюда? Настреляют своей херней, а мне потом все убирать. Какого черта, вообще? И где наша говядина? Я точно помню, что ты катал ее по полу». Пит с лицом искусного игрока в покер проигнорировал большую часть тирады друга. Его вопрос, сказанный постным усталым голосом, заставил юную героиню смутиться и покраснеть до кончиков ушей. «Гвен, ты тут кусок мяса не видела? Здоровый такой. В нашем фанфике не будет интриг с долгим раскрыванием личности и прочей анонимности. Как по мне, это забавно».